А почему люди вообще танцуют? Вы же знаете, почему. Зачем спрашиваете? Я улыбнулся, но она сжала губы. «Мистер», — сказала она, — «вам чего-то от меня надо? Но чего? Вы не говорите». Я прикинул в уме, что лучше ответить честно. «Хорошо», — сказал я. «Я много писал о политиках, особенно о начинающих. И вижу, что у вашего мужа есть много положительных черт. Он обаятелен, люди верят ему. Они следуют за ним просто потому, что он от природы вожак. Но много раз я видел, такие, как он, прекрасно начинают, а спустя несколько лет оказываются такими же мошенниками, как и другие. Мне это приходит на ум, когда я вижу, как ваш муж наслаждается своей властью. Я хочу сказать, что ему нравится видеть, как люди подчиняются ему. То, что я не сказал, но имею в виду, если бы я был женщиной, то есть вами, я был бы немного напуган. Вам не страшно? За ваше будущее и вашей семьи». Она не ожидала подобной откровенности. «Да», — сказала она, — «мне страшно. Я могу понять вас, но...» Тут я сказал себе: «Замолкни, пусть говорит она». «Но я верю Альберта. Он хороший человек. В глубине души он за людей. И он хороший муж». Она взглянула в зал. Затем повернулась ко мне, дружески улыбнулась и сказала: «Вы действительно не прочь потанцевать?» Я вскочил: «Да». «Андали бурро», — произнесла она и приступила к процессу, втискивая ноги в туфли, маленькие для нее. «Я немного выпил», — извинился я. «Поэтому, если я... пожалуйста...» «Нет, вы все-таки правы. Я боюсь. Пожалуйста, не пишите об этом». А у нас вышло не так уж и плохо. Поначалу меня заносило, но пуэрториканка вдохновляла. Для нее было очень важно не выглядеть неуклюжей. И я приложил огромные усилия, потрафляя ее желанию, и вальсировал как можно старательнее. Даже сам Рохас одобрительно кивнул нам. А проныра Штерн, под впечатлением моей инициативы, убрал объектив с Рохаса и его любовницы и запечатлел нас. Танец кончился. Я почуял, как запахом духов Матроны прибавился запах ее пота. Я повел ее на маленький балкон, выходящий на 116-ю улицу, чтобы охладиться. К тому времени я выпил слишком много и сболтнул на балконе непростительное. «Вам не покажется, что мы возбуждаем в нем ревность?» Она взглянула на меня, и я понял, что вляпался. «Нет». «Ой», — простонал я, — «извините, ради бога». «Мне интересно другое», — произнесла она, не глядя на меня. «Неужели все видят и всем ясно?» «Не думаю», — солгал я. «Это правда?» — спросила она. «Или как раньше?» «Правда. Я писатель и вижу то, что другие люди не видят. По крайней мере, надеюсь». «Скажите, писатели все как один лгуны?» — спросила она. И когда я уронил голову на грудь, она рассмеялась и ободряюще улыбнулась мне. «Могу сказать, что вы думаете», — произнесла она. «Все видят то же, что и вы, если не больше». «Ха!» — промычал я. «Не знаю, не знаю. Я вам еще кое-что скажу. Мужчины, таковы они от Бога, понимают и ждут. Тут не убавить, не прибавить. Но женщины хуже. Они все делают вид, что это грех, и шипят, и ворчат, но все представляют себя на ее месте». Она показала в зал. «Это Ромеро, это Пута». Она страстно перешла на испанский и продолжила на английском. «Я хотела сказать, что эта блядь ждала своего шанса 2 года, но я-то знаю, что с ней скоро будет. потому что у моего папы была такая же штучка, и не одна. И я помню маму, когда он перестал с ней спать. Она стала толстой, как я. Не смотрите на меня. Извините, — смутился я. Я ревновала отца к этим девкам и в то же время восхищалась им. Потому что он, Мако, так устроен наш мир. Разве нет? Время женщины коротко. Мужчине надо показывать свое Мако, и мой Альберто меня не предаст. Даже с ней или с любой другой он никогда никому не позволит обидеть меня. Я восхитился. От нее волной исходила гордость за мужа. Нет, это было не восхищение, черт возьми. Просто свинство, так ободряюще восхищаться человеком в такой беде. Я почувствовал к ней симпатию. И будь я проклят, — мелькнуло в голове, — если я сделаю ей хуже своим бумагоморательством. Мы стояли на балконе над 116-й улицей, проветриваясь, каждый погруженный в свои думы. Я думал, одно дело писать книги, и совершенно другое — быть наемной писательской тварью, журналистом, кем ты и являешься, дружище. В литературе ты увековечиваешь опыт, жизнь и боль людей, ты отмечаешь их человечность, но в журналистике ты занимаешься другим. Евангелие, так звал меня отец, это мое старое и правильное полное имя. Ты уничтожаешь людей на потеху читателям и ради вспухания своего банковского счета. И если до сих пор ты не осознавал, как называется этот род деятельности, то я скажу, это самая настоящая пута. И другое, что она говорила на испанском, а на чистом английском — проституция. Она тоже думала. Мне боязно, как вы сказали. Я обеспокоена тем, что он не стремится к тому, чего хочет. Он дает им то, чего хотят они, как и эта пута. Он может обзавестись девочкой получше, но она охотится на него. А я вновь беременна, а она охотится. Поэтому однажды он сдастся. Как я понимаю, для политика это плохо. Как вы говорите, он может стать, как остальные, идти на все ради голосов. Вместо того, чтобы сказать «я хочу этого, хочу вот так», я права. Может, вы напишете об этом в статье, он прочтет и поймет.